Глава 9. Риван смотрел на карту реки Ада, мерцающую на навигационном экране черного ястреба. На покрытой льдом планете никогда не существовало поселений, ни единой точки на экране, обозначавшей город или деревню, только ледяные и снежные пустоши, раскинувшиеся на сотни километров во все стороны. По словам Кандеруса, где-то на поверхности мандалорцы соорудили временную посадочную полосу. Кланы, собравшиеся на реке Аде, совместно обслуживали и защищали транспортные средства на летном поле, нейтральной земле по своей сути. Но за ее пределами каждый клан заявлял права на собственную территорию и готов был сражаться, защищая эти права. Ириван и Кандерус сочли не слишком благоразумным посадить черный ястреб на общественной площадке. Чужаки были у мандалорцев не самыми желанными гостями. Кандерус решил, что будет лучше попытать удачу непосредственно с родным для него кланом Орда. Первоначально они собирались сесть в радиусе пешего перехода от лагеря Орда и явиться туда на своих двоих. Перспектива приземлиться в космопорту не слишком прельщала контрабандистов и негодяев, в разное время владевших черным ястребом, и корабль подвергался неоднократным переделкам, благодаря чему мог теперь заходить на посадку даже в условиях далеких от идеальных. Но Риван подозревал, что прежние владельцы и не помышляли о посещении столь негостеприимной планеты, как реки Ад, и уже начинал испытывать сомнения в правильности своих действий. Штормовой ветер хлестал по обшивке корабля, креня его на бок, а вихри снега и льда сужали область действия сенсоров. Чтобы просканировать местность, джедаю пришлось снизиться до высоты всего в несколько сот метров над землей. Одно неверное движение, и их унесет к поверхности, навстречу неминуемой гибели. Позади пилотского кресла раздалась встревоженная трель Т-3. «Позови Кандеруса!» — рявкнул Риван, сражаясь с управлением. «Передай, пусть проверит координатную сетку еще раз!» Маленький дроид-остромех развернулся и поспешил на поиски третьего члена их экипажа. Из-за внезапного порыва ветра корабль резко швырнуло вниз и влево. Ремни безопасности впились в тело Ривана, когда тот врубил двигатели на полную мощность и потянул рычаг управления на себя, успев вывести ястреб из пике за мгновение до удара о землю. Корабль сбило с курса, и на навигационном экране внезапно возник огромный ледник, возвышавшийся над промерзлой поверхностью планеты. Риван заложил крутой вираж, чтобы уйти от столкновения с ледяной стеной, но даже молниеносная реакция джедая не смогла полностью обуздать инерцию ястреба. Корабль избежал прямого удара, но все же зацепил днищем острую кромку льда. Толчок отправил ястреб в крутую спираль. Риван дергал рычаг управления из стороны в сторону, стараясь выровнять траекторию полета. Благодаря силе он предугадывал каждый безумный рывок корабля, отточенными движениями удерживая его на заданном курсе. Угроза крушения миновала, и Риван наконец смог вывести ястреб на безопасную высоту и включить автопилот. Он откинулся в кресле и шумно выдохнул. Несколько секунд спустя джедай распрямился, поправил ремни безопасности и бросил взгляд на приборную панель. Мигающая красная аварийная лампа подтвердила его худшие опасения. Столкновение с ледником повредило посадочную опору корабля. Риван пробормотал себе под нос проклятие, и немедленно ему вторило куда более крепкое ругательство от Кандеруса, вбежавшего в кабину. Сразу за ним вкатился возмущенно пищащий Т-3. «Ты тут что, в лепешку нас хочешь размазать?» — проворчал мандалорец, плюхнувшись в кресло второго пилота. «Я думал, ты способен управляться с этой кучей металлолома!» А ты вроде говорил, что клан Орда разбил лагерь на этом обледенелом камне, бросил Риван в ответ. И где они, хат тебя раздери? По координатам, что ты мне дал, ничего нет. Может, переехали, пожав плечами, сказал Кандерус. Хотя навряд ли слишком далеко, не при такой погоде. Просканируй поверхность, и ты наверняка их найдешь. А я чем, по-твоему, занимаюсь? Прошипел Риван сквозь стиснутые зубы. Но оказывается, это верный способ подружиться с ледником. Кандерус покосился на аварийную лампу. Так вот почему мигает этот красный огонек. Мы повредили посадочную опору, когда зацепились за ледник. А ты не мог его просто облететь? Риван закатил глаза. Снижайся, поглядим еще раз, предложил мандалорец после нескольких секунд тишины. Клан Орда должен быть где-то рядом. Даже если мы их найдем, дальше-то что? Ты серьезно думаешь, что я посажу корабль со сломанным шасси? Ну, ты же у нас умный парень, ответил Кандерус, поудобнее устраиваясь в кресле. Что-нибудь придумаешь? В дальнейших пререканиях не было смысла, поэтому Риван замолчал. Но все же перемены, происходящие с Кандерусом, не покидали его мыслей. Все то время, что они были знакомы, Риван чувствовал в мандалорце какую-то подсознательную напряженность. Кандерус каждую секунду был готов вступить в схватку, словно солдат на территории врага. Он никогда не смог бы прижиться в республике, потому что был мандалорцем, и Кандерусу это было известно. Теперь же он изменился. Да, мандалорец был все таким же ворчливым и скупым на слова, но с момента их отлета с Корусканта он заметно расслабился и повеселел. Ему не терпелось вновь оказаться среди своего народа, и мелкие происшествия вроде поврежденной посадочной опоры не смогли бы его остановить. Справедливости ради, Риван тоже не собирался прекращать свои поиски. Ставки были слишком высоки, чтобы отступить сейчас. А значит, Кандерус был прав. Единственное, что им оставалось, продолжить поиски лагеря Орда и надеяться, что им повезет. Риван опустил черный ястреб ближе к земле, наполовину сбросив скорость. Турбулентность все еще значительно усложняла полет, но, по крайней мере, стало больше возможностей среагировать, если что-то случится. «Попробуй увеличить разрешение сенсоров», — указал он Т-3. Довольно защебетав, астродроид выдвинул из своей боковой панели маленький зонд и подключился напрямую к системам ястреба. Пока Т-3 работал, джедай принялся выполнять стандартные поисковые процедуры, взяв за центр первоначальные координаты лагеря. Направив черный ястреб по расходящейся спирали, он позволил системам корабля сканировать поверхность в поисках признаков разумной жизни. Вдруг Т-3 взволнованно заверещал. Кандерус склонился над экраном. «Кажется, у твоего дроида проржавели мозги», — сказал он. «Я ничего не вижу». Риван не сомневался в способностях маленького помощника. «Можешь приблизить картинку?» — обратился он к Т-3. Тот ответил низким свистом, и секунду спустя на экране появилось тепловое изображение, искаженное помехами. Деталей было не разглядеть, но небольшое скопление палаток и временных убежищ на подветренной стороне заснеженного холма было вполне различимо. «Возможно, и они...» признал Кандерус. Протянув массивную руку, он дружески похлопал Т-3 по корпусу. Дроид негодующе пискнул, и мандалорец быстро одернул ладонь. «Вряд ли в этом лагере есть посадочная полоса», заметил Риван. «Не видишь, где бы нам приземлиться?» Уменьшив масштаб картинки, астромех начал быстро прочесывать сканерами снежную гладь. Парой секунд позже на экране появилось другое изображение. «Идеально!» — улыбнулся Риван. «Молодец, Т-3!» «Это не посадочная полоса!» — вмешался Кандерус. «Это же просто громадный сугроб!» Раз уж мы повредили шасси, нужно как-то смягчить удар, когда мы коснемся земли. Думаешь, получится? Конечно, отозвался Риван, но лучше пристегнись, на всякий случай. Мандалорец поспешно застегнул ремень безопасности, и джедай направил корабль на снижение. Т-3 покатился через рубку к скобам в полу и с металлическим щелчком закрепил в них свои колеса. Борясь с ветром и гравитацией и стараясь выдерживать горизонтальное положение, Риван вел поврежденный ястреб на посадку. За миг до касания порыв ветра подхватил корабль и резко накренил на правый борт. Джедай до упора вывернул ручку управления влево, отчаянно пытаясь не дать звездолету перевернуться. Ястреб врезался в сугроб под углом в 45 градусов, пропахал 50 метров и, наконец, остановился. Выглянув в окошко кабины, Риван не смог рассмотреть ничего, кроме сине-белых хлопьев. Вся носовая часть корабля после торможения оказалась зарыта в снег. Но если верить сенсорам, не считая поврежденной ранее посадочной опоры, ястреб практически не пострадал, как и его пассажиры, что было важнее всего. Джедай осторожно расстегнул страховочные ремни. При столкновении с землей они впились в тело, оставив синяки. Рядом Кандерус пытался сделать то же самое. Т-3 попросту разблокировал крепление и покатился по палубе. «Иногда быть дроидом не так уж и плохо», — простонал мандалорец, поднимаясь на ноги и потирая правое плечо. «К примеру, когда идешь пешком сквозь пургу», — поинтересовался Риван. «От нашего сугроба до лагеря как минимум 5 километров». Кандерус что-то неразборчиво промычал в ответ. Пока огромный мандалорец собирал в грузовом отсеке снаряжение и припасы для похода, Риван с Т-3 запустили диагностику систем ястреба, чтобы оценить повреждения. «Могло быть и хуже», — в конце концов подытожил джедай. «Думаю, тебе под силу привести все в порядок, пока нас не будет». Т-3 пару раз бибикнул в ответ. «Тебе будет трудно поспевать за нами по снегу», — напомнил ему Риван. «Кроме того, кто-то должен присмотреть за кораблем». Остромех неохотно свистнул, соглашаясь. «Приступай к ремонту, а я помогу Кандерусу». Прошел час, прежде чем они, наконец, выдвинулись в путь по холодной снежной пустыне. Оба укутались с головы до ног в зимнюю одежду, утепленные штаны, куртки с капюшоном, шарфы, очки, тяжелые сапоги и подбитые мехом перчатки. Все белого цвета, для маскировки на случай неприятностей. Мандалорец вооружился тяжелым самозарядным бластерным карабином. Он предложил такой же Ривану, но тот лишь покачал головой. «В лагере не стоит размахивать световым мечом», — заметил Кандерус. «Джедаев там не жалуют». Риван нахмурился, но понимающе кивнул. Он знал, что друг прав, но его не радовала перспектива таскать с собой тяжелую пушку. Вместо этого джедай выбрал пару бластеров. «Вот этим обойдусь», — сказал он, пряча бластеры в кобуры на поясе по бокам. «Воля твоя», — пожал плечами Кандерус, затем прибавил. «Когда доберемся до лагеря, говорить буду я. Помни, это мой народ». «Переживу», — отозвался Риван, нажимая кнопку, опускающую трап грузового отсека. «Но если мы хотим успеть до темноты, пора двигаться». Они спустили по трапу грависани, груженные припасами, и шагнули в беснующуюся метель. Завывающий ветер угрожал сбить с ног и не позволял раскрыть рта. Снежные вихри практически ослепили их, но джедай ввел координаты лагеря в переносной навигатор, чтобы не сбиться с пути, и знаками указывал мандалорцу направление движения. Несколько слоев одежды делали мороз терпимым, а усилия, с которыми путники преодолевали неровности рельефа, помогали согреться. Спустя 2 часа пути Риван разглядел вдали смутные очертания заснеженной горы. Он жестами показал Кандерусу, что лагерь находится по ту сторону склона. Мандалорец, понимающе кивнул и просигналил, что надо поторапливаться. Джедай кивнул в ответ. Сумерки сгущались. Маленькое солнце Рикиада, почти неразличимое сквозь стену кружащегося снега, медленно садилось. Им вовсе не улыбалось идти через вьюгу в кромешной темноте. Когда они обогнули подножие горы и оказались на противоположной стороне, ветер почти стих. Вскоре впереди показались огни поселения. Постепенно лагерь становился виден все яснее. Путники насчитали не более 2 дюжины палаток, примостившихся у ледяного подножия горы. Недалеко от палаток была наскоро выстроена маленькая лачуга. Рядом с ней Риван разглядел 2 генераторов, несомненно предназначенных для отопления и энергоснабжения. Наверняка этот домик служил также залом совещаний и складом для тех припасов, которые нельзя было хранить снаружи, на холоде. Между палатками тут и там стояли сани, одни груженные припасами, другие пустые. На дальнем краю лагеря виднелись 4 больших, накрытых брезентом холма. У джедая сжалось сердце. Одним из условий капитуляции, выдвинутых Риваном мандалорцем, было уничтожение печально известных василисков, исполинских чудовищ из металла, верхом на которых мандалорцы нередко устремлялись в бой. Судя по странным очертаниям холмов и тем частям, что остались неприкрытыми, некоторые из побежденных проигнорировали это требование. «Еще шаг, и мы раскрасим снег вашими мозгами!» — раздался внезапный окрик. Из-за снежных наносов показались 4 караульных, по 2 с каждой стороны от Ривана и Кандеруса. Одетые в теплые одежды синего, золотого и бурого цветов, они держали в руках бластерные винтовки, целясь в незваных гостей. «Положите оружие и назовитесь!» — произнес ближайший к джедаю часовой, тот, что стоял слева. Краем глаза джедай заметил, что Кандерус, хотя и замер на месте и старается не делать резких движений, приказ выполнять не спешит. Риван решил, что самым разумным будет последовать его примеру. «Я Кандерус из клана Орда!» — крикнул здоровяк. «Я не сложу оружие ни перед кем!» Судя по потрясенному молчанию, названное имя имело вес. «Откуда нам знать, что ты Кандерус?» — спросил другой часовой. Его голос был ниже, чем у первого. «Ладно тебе, Эдрик!» — парировал Кандерус. «Я, конечно, могу бить тебя по морде, пока не выпрямлю твой кривой клюв, но мы тут раньше окочуримся от холода!» Караульный хрипло захохотал. Закинув винтовку за спину, он широко развел руки, бросился вперед и сгреб Кандеруса в сокрушительные объятия. «Рад снова видеть тебя, брат!» — воскликнул мандалорец. Риван с облегчением увидел, что остальные часовые тоже опустили оружие. Они обступили Кандеруса, пожимая руки, похлопывая его по спине и выкрикивая традиционные приветствия на мандуа. Через несколько минут тот, кого Кандерус назвал Эдриком, заговорил снова. «Надо отвезти тебя и твоего друга в тепло», — сказал он на общей гале. «Сани можете оставить, мы пришлем за ними позже».